Глава 8. Орлов-младший выходит из машины и направляется к нам. Мне кажется, или гудков на стоянке сразу стало меньше. Узнали новое начальство? Да и криков негодования поубавилось. Мне в голову лезут безумные идеи. Я сегодня по ним спец. Представляю, как Кирилл заявляет на меня права. Вытаскивает из машины, сажает в свою и требует отвезти к сыну. Так, пора прекращать мечтать. Он уже вот, совсем рядом. Стараюсь не пялиться на красивую фигуру мужчины. Костюм ему невероятно идет, как и идеально выбритое лицо и слегка взъерошенные волосы. У Кирилла несмазливая внешность, хотя когда мы повстречались, он выглядел веселым и бесшабашным. Сейчас налетом официальной суровости этого незаметно. Орлов – настоящий босс. В такого можно повторно влюбиться. Но я, конечно, не буду. Наша ситуация – одно сплошное недоразумение и путаница. Лучше не усугублять. Стучит в окно. Илья опускает раму. «Привет. Кажется, машина сломалась. Не едет дальше. Ничего не могу сделать». Ох, вот это он улыбается. Как бы не выдать себя. Такой улыбкой можно стадионы покорять. Не то, что одно мое бедное сердечко. Стараюсь смотреть прямо. Но краем глаза замечаю, что мужчина скользит по мне взглядом. И что на секунду глаза его темнеют. То ли от злости, то ли... Нет, эту тему точно лучше не развивать и не трогать. У меня богатая фантазия. И я могу много придумать. А потом страдать не надо. Хватит уж. Стараюсь думать о чем-то нейтральном. Но мысли все время приходят к тому, как много общего у нас с моим сыном. «Со всеми бывает», — Илья отвечает вежливо. «А ведь еще недавно ругался чуть ли не матом. Теперь же с начальством совсем другой. Неприятно как-то. С другой стороны, чего я цепляюсь? Все мы на эмоциях можем наговорить лишнего. Пара фраз еще не причина обвинять молодого человека в лицемерии». «Похоже, это надолго», — продолжает Орлов. И я теперь точно уверена, смотрит он на меня. Такой взгляд сложно не заметить. Придется вызывать эвакуатор. Если, конечно, не получится найти буксировочный трос. У тебя, кстати, нет? Илья трясет головой. Эх, жаль. Тогда придется поторчать здесь подольше. Он снова сверлит меня взглядом. Может, и правда, Орлов противник Романов на работе. Решил, что мы пара. И теперь показывает свое недовольство. В любом случае, из машины я собираюсь вылезать не по этой причине. Хотя его взгляд такой красноречивый, что, может быть, даже сработал, будь я помоложе. Но сейчас меня сложно запугать. Тем более рядом с Орловым внутри что-то щелкает. Хочется бросить вызов этому мужчине. Или, по крайней мере, показать, что не боюсь. Илья, я пойду. Поднимаю голову. Но взглядом встречаюсь не с тем, с кем сейчас разговариваю. Произношу следующую фразу, четко смотря в серые, слегка насмехающиеся глаза. «А то опоздаю. Мне сына из садика надо забирать». Веселье из озорного взгляда тут же улетучивается. В ложбинке над прямым носом появляется небольшая складка. Он хмурится, а рот открывается словно для вопроса. Но я уже толкаю дверцу, прощаюсь с Ильей и быстро покидаю территорию стоянки. Спина пылает под взглядом. В этот раз не выдерживаю. Оборачиваюсь. На меня смотрит Орлов. Легкой веселости, с которой он подходил к нашей машине, как не бывало. Взгляд тяжелый, почти к земле припечатывает. От такого хочется бежать без оглядки. Кажется, он вот-вот сорвется, догонит и припрет меня к стене. Ну, что за мысли лезут в голову? Никто догонять меня не собирается. Нужна я ему. Поспешно отворачиваюсь и ухожу с парковки. Добираюсь до детского сада. Сынок выходит в раздевалку, и мы начинаем собираться. Наконец-то можно выдохнуть и расслабиться. «Мам, а кем папа работает в полярной экспедиции?» «А нет, рано еще. Маленький детский ботиночек едва не падает на пол из рук». Признаюсь, к такому повороту я не готовилась. Легенду придумала наспех и кое-как. В подробности не вдавалась. А зря. Мой сыночек тот еще шило в попе. Прямо как его... Вспоминаю серые глаза, которые сегодня на парковке смотрели на меня напряженно и пристально. Совсем как глаза моего сынишки сейчас. Ну, к «Как кто?» «Тяну время. Твой папа? Этот капитан?» «О, круто!» – радуется сынок. «Мой папа капитан дальнего плавания?» «Да», – энергично киваю. «Кажется, пронесло. Какая же я мала, мам! А если он на корабле, у них же есть связь?» «К такому меня жизнь точно не готовила». «Какая еще связь?» «Надо сбить его с толку встречным вопросом». Но Миша, крепкий орешек, отвечает. «Спутниковая, конечно. Никитос рассказывал, она есть на кораблях даже в открытом океане. Получается, мы можем ему позвонить». «Откуда современные детки столько знают? У него и телефона пока нет. Планшет купила, поддержанный через объявление. Иногда и маме надо отдохнуть. А чересчур активному ребенку полчасика поиграть в игры не вредно». «Нет там никакой связи. Еще чуть-чуть, и у меня сдадут нервы. Поэтому сына собираю быстро». Миша, к счастью, больше не задает вопросов. Переключается на друзей, за которыми тоже пришли родители. Взрослые перебрасываются дежурными фразами. Но не так весело и беззаботно, как дети. Все устали, вечер, конец рабочей недели. Не такую я планировала пятницу. Но уж как вышло. Доезжаем до дома на общественном транспорте. Такси – непозволительная роскошь. Сын не капризничает. В этом мне с ним повезло. Когда был еще крохой, много спал и мало плакал, давая юной неопытной мамочке привыкнуть. Я не считаю его послушный характер своей заслугой. Я тот еще пример для подражания. Родить 19 без отца. Гордиться и правда нечем. Но и винить себя тоже давно перестала. Я, в принципе, не ищу виноватых во всей этой ситуации. Вначале, конечно, было обидно. И горько тоже. Ведь я на все 100% уверена, чей Миша сын. Потом я просто плюнула и стала жить дальше. Но все же мысли о справедливости жили внутри. Раз не уезжала из Питера, ждала, верила. «Вера, ты неисправима», – корю себя. Делаю глубокий глоток прохладного вечернего воздуха. Листопад давно прошел. Деревья стоят голые, сырость и серость вокруг. А мне впервые так хорошо и спокойно. И тепло на душе, словно я наконец-то вернулась домой. И уезжать больше никуда не хочется.